Я поняла, что путь в ее таинственный мир снова открыт для меня, и дала себе слово, что отныне буду строго охранять наше уединение, чего бы мне это ни стоило. По-моему, Пиппа разделяла мои чувства. Она превратила эти моменты наедине со мной в своего рода ритуал, и каждый день всеми правдами и неправдами ухитрялась урвать время на это удовольствие, которое считала своей особой привилегией. В последнее время семейство не отходило от фото дерева дальше, чем на милю, и Пиппа стала забираться на крышу у лендровера, чтобы избавиться от бурной возни своих детей. Они никогда не преследовали ее в этом надежном убежище, но, набегавшись до изнеможения и собираясь передохнуть, они резким металлическим чириканьем звали ее спуститься вниз. Сомба кричала громче всех, и никакие слова не могли бы яснее выразить обиду малышей, когда Пиппа не обращала внимания на их дружный чирикующий зов. Как-то утром малыши заметили в траве что-то невероятно интересное. Видя, как они осторожно подкрадываются, а потом отскакивают, я решила, что это змея. Я схватила палку и, с не меньшей осторожностью, стала подбираться к змее, как вдруг оказалось, что это всего-навсего монитор. Эта большая безобидная ящерица попала в окружение. И чтобы отпугнуть маленьких гепардов, ей оставалось только угрожающе раздуваться. Она сделалась похожей на маленького дракона. При этом она так била хвостом и так страшно шипела, что даже я перепугалась. А уж я-то прекрасно знала, что это чистейшее представление. Но, должно быть, увидев рядом с гепардами еще и меня, ящерица не выдержала. Собравшись с духом, она громко зашипела и молнией пронеслась мимо ошеломленных малышей. Они не погнались за ней, а просто не торопясь ушли с этого места, как будто ничего не произошло. Потом они подошли к фотодереву, где уже ждала Пиппа. В этот день Сомба проявила такое дружелюбие, какого мне еще не приходилось видеть. И это несмотря на то, что у нее, как и у Биг Боя, текла кровь из десен между нижними клыками и коренными зубами. Тайни чувствовал себя неважно и держался в сторонке. Когда Пиппа ласково подтолкнула его, словно приглашая поиграть вместе со всеми, он тихонечко отошел подальше и с безопасного расстояния смотрел на всех большими грустными глазами. Как он напоминал мне Мбили в таком же возрасте. И тревожилась я за него так же, как за нее. Может быть, у малышей просто болезненно резали зубы? Им исполнилось уже 9 месяцев, и если судить по предыдущему помету Пиппы, к этому времени у них уже должны были прорезаться постоянные зубы. Через несколько дней Локаль отыскал гепардов возле канавы Ганса, там, где 5 месяцев назад Мбили капитулировала перед Пиппой. Пиппа решительно завладела теперь территорией своей дочери. Но ведь болота в ее собственных владениях уже просохли, и никакой уважительной причины для оккупации территории Мбили у нее не было. Вскоре после этого Локаль заметил Мбили в 400 ярдах от фото дерева. Оно тоже находилось в ее владениях. Она подпустила его достаточно близко, и он хорошо рассмотрел ее. Но когда стал подходить ближе, она убежала. Чтобы не спугнуть, он оставил ее в покое и пошел за мной. Но когда мы вернулись, Мбили уже не было. По следам мы узнали, что она перешла через дорогу раньше, чем Пиппа с детенышами прошла по ней к фотодереву, где они ежедневно играли. И теперь они уже поджидали нас там. Мбили Уайти и Тату исполнилось уже 2 года 8 месяцев, и 14,5 месяцев минуло с тех пор, как я в последний раз покормила всех троих вместе. После этого, когда бы я их ни встречала, они выглядели великолепно и все были крупнее матери. Однажды вечером я нашла в своей спальне птенца, птицы, мыши. Он еще не умел летать и, трепыхаясь, неловко прыгал по хижине, как вдруг я увидела, что он опирается на одну лапку, вместо другой осталась только култышка. Я быстро взяла картонную коробку, постелила в нее травки, посадила туда перепуганного птенца и поставила на ночь поближе к себе. Перед рассветом птенец стал кричать. Я тщетно старалась подкормить его хлебными крошками и коноплей.